Как бы то ни было, патовую ситуацию надо было разрешать как можно быстрее. При обсуждении ночной вылазки остро встал вопрос об организации связи. Тащить с собой радиста под асфальт было абсолютно бессмысленно. Радиоволны почему-то упорно не хотели распространяться под землей. Да, в принципе, и на поверхности они распространялись как хотели. Связист капитана Булыги и командир взвода связи мотострелкового взвода были вызваны на совещание и озадачены. Кровь из носу, но к вечеру придумать что-нибудь стоящее. Старый-старый прапорщик, командир взвода связи, только хмыкнул, забрал с собой морпеха и увел того куда-то вглубь дома. Минут через пять они вернулись. Паша-связист волок в руках катушку с ПК, полевым кабелем. Прапорщик нес две трубки от полевых телефонных аппаратов с примотанными к ним батарейками. «Вот, товарищ майор, готова связь!» — бодро доложил он. Присутствующие с удивлением уставились на командира взвода связи. Прапорщик усмехнулся в бороду и коротко все объяснил. «Радиосвязь под землей работать не будет. Кабеля на катушке вполне хватит, чтобы обеспечить телефонную связь с разведгруппой. Дешево и сердито. Связисты морской пехоты пусть качают связь со штабом. А на задачу прапорщик пойдет сам и возьмет своего связиста-линейщика. Вот в принципе и все». Булыга одобрительно покачал головой. Где-то в обрывках памяти засел небольшой отрывочек из воспоминаний старого моряка-диверсанта Дунайской флотилии о том, как брали славный город Будапешт. Для обеспечения связи матросы-диверсанты также ползли по катакомбам крепости и тащили на себе катушку с кабелем и телефонные аппараты. Ну что же, все новое — это хорошо забытое старое. Определились с составом разведгруппы. Старшим пойдет лейтенант Степной. С ним три матроса и связисты, прапорщик и солдат от пехоты. Снаряжение и боеприпасы по минимуму, только в нагрудниках. Рюкзаки с собой не брать, побольше фала. Пару малых пехотных лопаток и фонарики. Степной пошел готовиться к ночи. Булыга и мотострелковый НШ спустились в подвал КП батальона. Порассуждать и прикинуть дальнейшие действия после удачных и, не дай бог, неудачных результатов разведки. Кошкин хвостиком плелся за капитаном и огорчался на то, что его не отпустили в разведку вместе с лейтенантом. Офицеры еще с полчаса порассуждали, прикидывая всевозможные варианты. Матрос шнырял туда-сюда, выполняя мелкие поручения Булыги и успев перезнакомиться и закорешиться с кучей бойцов-мотострелков. Тут как раз отцам командиром вздумалось выпить чаю. Боец-пехотинец, дежуривший на КП, понесся куда-то, получив задачу, и чуть не сбил улыбавшегося во всю физиономию матроса. Кошкин держал в руках найденный где-то поднос, на котором стояли две большие фаянсовые чашки с дымящимся черным ароматным чаем, в котором плавали желтые кружочки лимона. Рядом лежали уворованные с утра булочки. Энша удивленно хрюкнул и посмотрел на Булыгу. Капитан спокойно и с достоинством взял чашку, однако не сдержался и сделал весьма довольное выражение лица. «Шустер у тебя ординарец-то», — молвил мотострелок, с удовольствием прихлебывая чай. «Сам выбирал», — ответил польщенный Булыга. «Кошара, где поднос с чашками надыбал?» Польщенный, но ничуть не смущенный Кошкин эдак небрежно махнул рукой. «Да тут, товарищ капитан, если порыскать, много чего хорошего найти можно по квартирам». «Кошкин, мародерничал, что ли?» «Нет, товарищ капитан, зачем же так? Скажем, если я не возьму эту чашку, ее или разобьют, или какой-нибудь боевик заберет. А так она послужит нашей армии и военно-морскому флоту». Майор-начальник штаба прыснул и чуть не поперхнулся горячим чаем. Кошкин млел сам от себя и оказанного внимания его скромной персоне. Тут вбежал боец-мотострелок с котелком кипятка и всего-навсего одной кружкой. Энша смущенно покачал головой. «Иди, иди, сам попей, меня вон уже гости напоили». Бойчишка-мотострелок, поняв, что опростоволосился, сделал кислую мину, погрозил из-под тишка Кошкину и, гордо вскинув голову, удалился. Кошкин в ответ показал язык. Теперь была очередь Булыги поперхнуться чаем от смеха. Когда более-менее стемнело, БТР со звукоголосящей установкой Клешниным и Кошкиным уехал проводить отвлекающие действия на блокпост. Кошкин, как обычно, в своей развязно-умной манере начал общаться с боевиками, однако стараясь особо не злить их. Боевикам надоело отвечать криками «Аллах Акбар», и они, наверное, от скуки втянулись в разговор, изредка угрожая матросу всякими карами и т.д., однако уже совсем беззлобно. Каким-то образом, с помощью Клишнина, дававшего все-таки неплохие дельные советы, Кошкин вытянул боевиков на разговоры о мирной жизни. Потом рассказал какой-то анекдот. Боевики поржали и заявили Кошкину, что раз он приехал их развлекать, то пускай включат какую-нибудь легкую музыку. Клишнин вставил в магнитофон первую подвернувшуюся в руки кассету. «Белые розы, белые розы, беззащитные шипы», — запищал из динамиков Юрик Шатунов. Кошкин с ужасом посмотрел на Клишнина. Тот пожал плечами. Однако боевики выбор одобрили, немного поржали, а потом слаженно и довольно громко затянули какую-то свою горскую песню, очень недурно звучавшую, в отличие от бледноголосого Юрика, хотя и усиленного динамиками. Бойцы-мотострелки обиделись на то, что наипервейшего бойца группы самых ужасных психологических операций под названием «Ласковый май» забивают своими голосами голосистые дудаевцы. Посовещались и начали в такт не в такт, но с огромным чувством орать. «Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых?» Повысили голос боевики. Мотострелки ужасно фальшивили, но сдаваться не желали. В то время, когда шло песенное соревнование, Булыга и НШ проверяли разведчиков. Морские пехотинцы и мотострелки-связисты, уходящие под землю, были одеты довольно легко, без бушлатов и рюкзаков, в одних лифчиках. На спине у связиста-линейщика была приторочена в виде рюкзака катушка с кабелем. Проверили связь по трубкам. Все работает. Пора. Сперва перебежками, а потом ползком добрались к корме БМП, торчавшей из асфальта. Артиллерия федеральных войск с района аэропорта Северный повесила над районом пару осветилок, очень ярко осветивших район. Разведчикам пришлось упасть на асфальт и, чертыхаясь, пережидать. Как только осветительные снаряды погасли и на своих парашютах упали где-то среди домов района, Степной махнул рукой, и все нырнули вдоль борта БМП в яму. Отдышались и начали проверять связь. Кабель был цел, и в трубке отчетливо слышался голос капитана Булыги. В темноте на ощупь перебрались через броневой лист бэхи. Вова нащупал руками трубу и влез в нее, после этого включил фонарик.